Я попробовал, на удивление, теплую воду. Либо здесь всегда так, либо теплообмен сработал. Пора и мне поработать. Я проверил вещи, которые уже разобрал по дороге. Плотнее прицепил подсумок на бедре, куда сразу же отправился запас патронов и револьвер. Примостил двустволку за спиной и перевесил ножны на грудь. «Мы будем ждать здесь», — сказал Хвост, забирая бинокль и прочие ненужные вещи. «Как долго?» «Трое суток», — кивнул Хвост. «Гофер сказал, тебе может понадобиться время. Я постараюсь побыстрее», — я махнул рукой и вошел в воду. «Ходок все равно много будет», — донеслось от Серого, но он уже не ко мне обращался. «Здесь я с ним согласен. Много за один раз я не вытащу». «Надо будет оптимальный маршрут проложить во всем этом подводном лабиринте». «Хм, что-то я рано груз ненайденного конвоя делить начал. По колено даже в воду не зашел. Чувство такое, будто кто-то саботирует». «Понятно, кто. Генетическая память с ее неоднозначным отношением к воде. Чуйка-сканер работает через раз, то есть какая-то рябь, то тишь да гладь. Но, с другой стороны, не все подводные монстры в засаде сидят». Наверняка в постоянном движении. Я начал забалтывать себя, а, точнее, Шакраса, а сам под ментальный шумок сделал шаг вперед. Потом еще один и еще, и вот я уже по пояс в воде. Вот уже по грудь, вот по шею, вот в меру глубокий вдох и можно нырять. Ботинки, одежда, рюкзак, все сразу решило принять сторону Шакраса. Набухло и потяжелело, а рюкзак с водонепроницаемыми мешками, наоборот, потянул наверх. Пришлось вернуться и пересмотреть снаряжение. Оставил рюкзак, скинул куртку, оставшись в штанах и футболке. Посмотрел на все еще активированный браслет, закрывающий руку. Как родной сидит, даже не чувствую его, наоборот, свежий ветерок будто по коже периодически пробегает. Пожалуй, хорошо, что снять его пока не могу. Может, пригодится. И ботинки оставил, помня про переходы между озерами. Снова вошел в воду и уже без долгих раздумий, сразу же нырнул и поплыл по прямой, по условно прямой, а на самом деле кривоватой пещере с выступающими из стен острыми глыбами. Практически сразу стало темно, но еще метров через пять появился свет. Сначала замаячил вдалеке, а потом разом свалился на голову, будто меня прожекторами с неба засветили. Я выплыл на поверхность, оказавшись в ближайшем от холма карстовом озере, или, считай, в яме, потому что до земли было еще метра три. Спокойно проплыл до дальней стенки и сначала сунулся в надводный проем, но быстро уперся в тупик, заваленный рыбьей чешуей, костями и просто тухлой рыбой. Пахло, соответственно, но хозяина всего этого пиршества на месте не было. Возможно, не вернулся еще с ночной смены. Я вылез обратно и дошел до ближайшего подводного колодца. Нырнул и с трудом, преодолевая сопротивление и запутавшийся на шее ремень дробовика, погрузился на дно. Покрутился в поисках прохода, не нашел и всплыл на поверхность. Хм, трое суток говорите. Ну, допустим. Пришлось возвращаться почти на середину озера и снова нырять, уходя все дальше на глубину. Там уже проход был и вел он в нужную сторону. Я вроде бы приноровился, стал плыть эффективней, даже начал успевать не только бороться с водой, но и по сторонам поглядывать. Но этот переход дался мне сложнее. Мысленный вентилятор уже раскрутился в обратную сторону, а свет в конце тоннеля только-только начал проклевываться. Я ускорился, но практически сразу остановился. В висках застучало, а перед глазами появились круги, которые я сначала принял за подводных монстров. Держась за стены, аккуратно, протолкнул себя дальше и понял, что как минимум один круг, действительно монстр. Что-то среднее между волосатой змеей и коротконогой скалопендрой. А кругами она у меня идет, потому что вьется, выкручивая зигзаги. Толщиной примерно с мою ногу и с таким запасом зубов, что пасть не закрывается. Сил на то, чтобы расковырять ее ножом у меня уже не было, поэтому в ход пошла аура страха. Своеобразным лучом, сфокусированным между стенок пещеры, аура буквально снесла монстра с дороги. Не факт, что напугала, но удивила точно. Скорее всего, не каждый день лесной зверь своими навыками водников пугает. Я же рванул, наверное, даже быстрее, чем змея свалила. Рванул к свету, оказался на каменном перекрестке и выбрал ту дорогу, которая вела к свету. Вдохнул прекрасного, свежайшего и чуть ли не физически вкусного воздуха и поплыл. В смысле, расслабился, возвращая функциональность собственному телу. Зажмурился на секундочку, прогоняя круги, а когда открыл глаза, увидел, что подобные твари несутся ко мне уже с двух сторон. Выждал еще несколько вдохов, подпуская их ближе. И в последний момент, когда уже мог разглядеть не только зубы, но и раздвоенный шипованный язычок, снова ударил аурой страха и сразу же ушел под воду. Вернулся к перекрестку, крутанулся, оттолкнувшись от стенки и проверяя, есть ли погоня, и погнал дальше. Тьма, тьма, тьма. Что-то склизкое проскочило совсем рядом, задев меня по плечу. Снова тьма, но с неожиданным каменным выступом и воздушным карманом. Выбрался туда и стал дышать, пусть уже не таким свежим и вкусным воздухом, но пассивная гипераксия, кажется, не только клетки насыщала кислородом, но и изымала его даже там, где его было не так уж и много. Пока лежал на камне и восстанавливался, Шакрас подтянул ночное зрение. Понял, видимо, что свалить отсюда не получится, а значит, нужно адаптироваться. И как только это произошло, темный подводный мир заиграл новыми красками, предъявив своих обитателей. Прямо под моим выступом, по дну пещеры потянулась вереница каких-то очень деловых многоножек. Почти метровой длины толстые колбаски с нескончаемым потоком коротких мохнатых лап. На макушке я разглядел два тупых, коротких рога. А когда многоножка поднялась на задних лапах, став ближе ко мне сантиметров на 40, то и два верхних резца, практически, как у крыс, нормальных крыс, засветились. Многоножка замерла и стала ждать остальных. Когда их набралось уже с десяток, то они полукругом обступили выступ и задрали морды, словно гопники какие-то ботана под окнами ждут. «Не дождетесь, я не выйду», — сказал я и рванул в воду прямо с выступа. Ускорился, стараясь не погружаться близко ко дну, и выскочил из пещеры на открытое пространство. Вынырнул, поняв, что уже добрался до суши, за которой уже левый глаз начнется. Сориентировался, вспоминая карту. Где-то там впереди обещалась большая пещера с приличным воздушным карманом, и откуда можно будет спокойно исследовать левый глаз, или успеть найти проход к правому, если конвой завалился в ту сторону. Прячась от миротворцев за кустами и деревьями, прошел метров 20 и занырнул в миниатюрное озерцо, метра 4 в диаметре с колодцем наполовину дна. Спустился до сквозного прохода, и глаза в пасть столкнулся с шипованным оранжевым червяком, выскочившим на меня прямо из камней. От неожиданности я чуть было весь воздух не выпустил. Тварь метнулась на меня, я дернулся в сторону, но вместо того, чтобы привычно отскочить и ударить в ответ, лишь неспешно увернулся, подставив для укуса плечо, покрытое броней. Червь раскрыл беззубую пасть, выпитив присоску, присосался к плечу, и тут же получил ножом в голову. Сначала вдоль хребта, а потом и поперек. Но свое черное дело, похоже, успел сделать. В воде сразу же стало мутно. Появилось два ярких облака. Красное, кровь из перерубленной шеи, черное, то, что вытекло из пасти. На яд это было не похоже, но вот какой-нибудь феромон, призывающий сородичей для массовой атаки, вполне. Что, собственно, и произошло, когда из стены начали высовываться похожие морды. 4, 5, 7, рука бойца колоть устала, а они все лезли и лезли. Вода вокруг уже полностью потемнела от крови, осколков панциря и прочих внутренностей, мозг от их вида даже забыл, что хочет вдох сделать. Наконец, поток стал ослабевать, и когда высунулась последняя, тут же опустившись на дно двумя половинками, я поплыл дальше. Нашел еще один карман и совсем чуть-чуть передохнул, заметив, что ко мне опять подбираются колбаски-многоножки. «Упорные ребята, но мы с Шакрасом тоже не отступим», – прошептал я и, активировав маскировку, соскользнул с выступа. Сложно сказать, как под водой отобразился мой контур, и насколько хорошо рогато-зубастые многоножки видели. Может, это вообще какой-то вид подводных кротов Аркадии. Но меня они заметили только тогда, когда я уже воткнул нож между рогов первого. Тут же на меня выпрыгнул второй и сразу же третий. Хоть плавать они и не умели, но поджимали лапы и, набычившись, стрелой резво прыгали на жертву. На меня одновременно будто с десяток тычков палками обрушился. Отбил на лету я только половину, а от второй лишь отступал, как от толчков, и добивал, когда многоножки переходили во вторую стадию атаки. Вскидывали морды и пытались добраться резцами. Еще и ядом начали плеваться, выпуская ярко-зеленые пузырьки, обжигающие кожу. В какой-то момент показалось, что счет явно не в мою пользу, но оставлять их за спиной было нельзя. И, кажется, я нашел хороших учителей, тех самых, что заставит лучше ощущать свое тело под водой, плавнее и экономнее двигаться, тратить кислорода ровно столько, сколько необходимо, и бить четко и прицельно, чтобы не потребовалось второго раза. Я пошел на очередной рекорд и запустил свой внутренний вентилятор на второй круг. Шакрас тоже помогал, наконец, крови в воде стало больше, чем самой воды, и он ее почувствовал. Когда перед глазами снова пошли круги, и не дышать уже вариантов не было, я оттолкнул остатки монстров аурой страха и вернулся в воздушный карман. Замешкался, поняв, что в ботинок вцепилось как минимум две твари. Одну срезал, а вторую утащил за собой, приложив о камни. Оглушил, выбил резцы и немного изучил на наличие убойных зон. С этими-то я справлялся, пусть и не всегда с первого раза, но впереди будут их старшие собратья. Те, у кого сил хватило машину столкнуть. Заметил, что расстояние между третьей и четвертой лапами отличается от остальных. Хитиновый панцирь там был тоньше, и под ним прощупывалось что-то круглое. Шакрас со мной согласился, на мгновение переведя зрение в подобие тепловизора, где светилась только эта точка. Я глянул на биомонитор, стало интересно, какой процент контроля сейчас, но экран не отозвался, пребывая в энергосберегающем режиме. Только время до кризиса мигнуло на краткое мгновение. Вроде почти сутки добавили за старания в непривычной среде. Такими темпами я за 3 дня под водой месяц жизни без кризисов заработаю. Пользуясь передышкой, осмотрел ссадины и обработал их живинкой. А потом просто отдыхал, ждал, пока кровавый туман внизу развеется. А когда это произошло, оказалось, что все трупы куда-то исчезли. Остался только тот, что забрался со мной наверх. Видимо, судьба у него такая, в экспериментах участвовать. Я скинул его вниз и стал ждать. Мертвый монстр медленно опустился на дно, и примерно через минуту за ним пришли. Точнее, не пришли, а все время были здесь. От стены отлепилась полупрозрачная рептилия, сливающаяся со стенами и дном. Длинное, гибкое тело, широкая голова и две пары маленьких лапок, далеко расставленные друг от друга. Ходить на таких точно не получится, брюхо провиснет. Но ходить этому чуду было и не надо, оно спокойно, виляя хвостом, подплыло к трупу многоножки и навалилось сверху. Растянулось, став похожей на медузу, и полностью обволокло многоножку, и растворило ее в себе за каких-то 30 секунд. Стало чуть темнее, будто насытилось, вернуло прежнюю форму и вальяжно уплыло вдаль. «Повезло тебе, что ты падальщик», — сказал я, отбросив вариант, что это мне повезло, что он падальщик. Я выждал еще несколько минут на случай еще каких-нибудь гостей или сюрпризов. Заметил совсем уж какую-то мелочь из уже нормальных ракообразных, похожих на безобидных креветок. Спугнул их своим движением и поплыл вперед. Переход получился долгий, но я даже половину дыхания не потратил, как уже оказался в большом подводном зале с выходом в озеро. И не только большой воздушной антресолью, но и несколькими узкими трещинами в потолке, через которые был виден не просто утренний свет, а само голубое небо. Осмотрев все удобные места для передышки, подплыл к выходу из пещеры. Остановился, чувствуя течение родников и привыкая к окружению. Передо мной была огромная масса воды, уходящая еще метров на 20 ниже моего уровня. Справа прослеживалась тень берега, на котором, если постараться, можно было различить силуэты техники миротворцев. Слева и впереди просто пустота, какой бы вода ни была прозрачной, но краев разглядеть не получалось. Чуйка Шакраса отчиталась, что где-то впереди есть несколько крупных объектов, но в данный момент они уходят от нас вдаль. Можно было рискнуть. Не снимая маскировку, вывалился из пещеры, опустился на самое дно и, цепляясь за каменные выступы, поплыл поближе к берегу. Сделал первый кружок, вернулся, передохнул и стал исследовать новый участок. Аккуратно, хотя шансы обнаружить меня с берега близились к нулевым, доплыл до того места, куда палили миротворцы. Покрутился немного и нашел свежие следы на камнях, вероятный путь падения машины. Но того, в кого стреляли, не было. Лишь на самом дне кусок чешуи с мясом, который уже облепили очередные креветки. На следующий круг пошел уже в сторону, где скрылись тени, и практически сразу увидел силуэт перевернутого и помятого фургона. Вид у него был такой, будто он несколько раз сальто по камням сделал, а не просто скатился в воду. Но и ответ обозначился сразу: из разбитого окна высунулась рогатая морда. Правда, с трудом пролезла, подталкивая фургон и ковыряя резцами стальную дверь. Глава 12. Ну, полдела сделано, груз найден. Остальное уже детали, которые тут же начали прокручиваться в голове. Я подобрался как можно ближе к оккупированному фургону, чуть ли не инстинктивно чувствуя, на каком расстоянии превращусь в тыкву. То есть моя маскировка перестанет работать на рогатых многоножек. Ровно 3 штуки. Одна уже пробралась внутрь фургона, а теперь не понимает, как оттуда вылезти. Либо не хватает мозгов, либо фургон успели довернуть. Чем, собственно, и занимался второй монстр. Подкапывался и пытался толкать машину подальше от берега. Получалось у него это плохо. Более-менее ровный участок дна, где это хоть в теории было возможно, закончился, и крыша уперлась в длинный выступ каменной трещины. Третий выглядел так, будто у него синдром гиперактивности. Он одновременно умудрялся быть везде, и крутился около фургона, и бросался к берегу, где, судя по его неровным рывкам, именно он и отхватил от миротворцев, и уплывал чуть дальше и в сторону, практически прямо указав мне на вторую машину. Грузовая фура лежала на боку с открытыми задними дверями, ее кузов перекосило, а все содержимое темными пятнами было рассыпано примерно в 100-метровом радиусе поближе к берегу. Я хотел обойти и ознакомиться с содержимым крайнего, но запас воздуха подошел к концу. Пришлось вернуться в пещеру, передохнуть и повторить разведку. И так еще 8 раз, прежде чем я не решил, что наизусть знаю весь подводный рельеф левого глаза. Я нашел еще несколько подозрительных пещер, уводящих еще глубже. Со стороны берега обнаружил как минимум 2 перехода под переносицей. Распознал кучу всяческой живности разной степени гадкости, но моя троица была самой крупной. Правда, я не углублялся в пещеры, где вполне мог прятаться какой-нибудь гигантский сом, лохнесское чудовище или 5-метровый человек-амфибия. Помимо местности, изучал повадки многоножек. Несмотря на размер, а они пока были самыми крупными, кого я здесь встретил, легкой жизни у них не было. Один раз их попыталась атаковать группа крабов с крупными, примерно с приклад дробовика, клешнями. И там, похоже, чуть ли не многовековая кровная вражда была, потому что сцепились они, как кошки с собаками. Крабы пытались отрывать многоножкам лапы, а те, в свою очередь, работали зубами, вскрывая панцири как консервные банки. Потеряв больше половины отряда, крабы отступили. Но через какое-то время приплыла новая делегация, уже знакомые мне шипованные ленты с присосками. И реакция многоножек удивила, они застыли и прикинулись мертвыми. Даже зверь внутри фургона затих, скрывшись внутри кузова. Вернувшись в уже почти родную пещеру, стал прикидывать варианты развития события и собственные возможности. Посмотрел на двустволку, которую, по сути, таскал с собой в роли утяжелителя. Звук выстрела под водой, конечно, будет приглушенным, но там уже не обдолбанные сектанты стоят, что-то да поймут. Да и, прежде чем стрелять, нужно многоножку на воздух выманить. А я что-то очень сомневаюсь, что они за мной полезут. Остается нож и знание убойной зоны, но весовая категория уже не в мою пользу. Ладно, будем думать. Для начала я решил вернуться к стоянке крысоловов. А, может и найти более оптимальный или короткий маршрут, плюс снарягу нужно забрать. Я поплыл обратно, не спешил, понимая, что этот квест затянется надолго, проверял все ответвления, изучал местных жителей, повадки, особенности, агрессию. В итоге путь обратно занял у меня в 3 раза больше времени, но зато я, во-первых, сформировал идеальный маршрут, короткие переходы под водой и, наоборот, длинные по воздушным карманам. В ближайшем к озеру я оставил дробовик, если уж получится заманить одного из монстров за собой, то там был единственный вариант. А во-вторых, постепенно у меня начал складываться план. За время моего отсутствия крысоловы обустроили пещеру. Наш грузовичочек приткнули вплотную к стене и освободили пространство для временного лагеря. На камнях появились подстилки, между ними расположилась складная решетка, похожая на мангальную, а на ней стоял небольшой котелок, в котором варилась каша. Источником огня служила медная глубокая миска, в которой горело гелевое топливо. Удобно, ни дыма, ни запаха, ветра и воды не боится. Хм, я задумался, поможет ли мне этот факт, но решил, что нет. Надо дальше искать варианты. Но зашел я удачно. Пока готовилась еда, перебрал все мешки и веревки, разделив по кучкам на то, что смогу перенести за один раз, а заодно более подробно изучил содержимое кузова. Раз походная кухня нашлась, то, может, и гарпун где-нибудь завалялся. Но, почему-то, не завалялся. Перекусил, благо день был уже в разгаре, а завтрак так вообще, кажется, в другой жизни, и снова пошел купаться. И так еще 4 раза, прежде чем счел подготовку маршрута законченной. Четкие, понятные отрезки пути с возможностью, где развернуться, и, наоборот, свернуться и найти глоток свежего воздуха. Причем уже даже с закрытыми глазами. Плюс несколько альтернативных проходов, опять же на случай незапланированных контактов с монстрами. Каждая ходка давалась проще. Организм постепенно адаптировался и уже не считал каждое длительное погружение стрессом, а, по сути, перешел в рабочий режим. Пусть странный, но рабочий. Шакрас тоже адаптировался, что для меня ощущалось обычной уверенностью в себе, в своих действиях и в результате. А для генома это было сродни ассимиляции. Если сначала окружающая среда была для него чужой, а местные представители непонятными, то сейчас он освоился. Видимо, генетическая память переписала боязнь утонуть или остаться без воздуха, и в нем проснулся стандартный хищник-завоеватель. Типа, власть меняется, на районе новый главный. С этой позиции мы с ним и начали реализовывать придуманный план. Точнее, приступили ко второй части подготовительного этапа. Мы вышли на охоту, и пусть у меня не было нормального оружия, но я был на Аркадии, где оружие буквально ползало у тебя под ногами, а порой могло и со дна постучать. Дольше всего я ловил тех прозрачных змей-медуз с лапками, которые на моих глазах переварили средних размеров многоножку. Чуйка их определяла плохо. Их полупрозрачные тела обычное зрение не фиксировало даже в движении, а необычное зрение не видело в них ни одного лишнего градуса тепла. Просто пустота, но лишь до момента, пока они не переварят кого-нибудь. И то эффект длился всего несколько минут. В итоге ловили их на живца. На меня, если быть точнее. Сначала я подставлялся каким-нибудь мелко-средним гадом, а потом на трупики этих гадов уже приманивал падальщиков-невидимок. Я переживал, что они будут таять, как медузы, и просто вытекут из мешков, но обошлось. Такой режим включался только в момент переваривания. И когда ловил, и когда в мешке трамбовал, их кожа реагировала и, наоборот, уплотнялась. Второе сомнение было в том, что они не нападут на живых и более крупных многоножек. Но этот вопрос я решил количеством, кто-нибудь, да что-нибудь оттяпает, хотя бы со страху. Итого, 6 часов, 2 полных мешка и остывший ужин. И новый заплыв по уже присмотренным пещеркам, где обитал другой вид оружия, шипованные ленты с присосками. С ними все прошло быстрее. Я нашел нужный участок скал и просто подождал, пока высунется первая морда. Все, как в прошлую нашу встречу, только я не пробивал панцири ножом, а пытался аккуратно срезать колючки, а потом хватал за шею, отворачивая присоски в сторону. Действовал практически как с обычными змеями, перехватывая их в прыжке. Поймал 5, но с собой взял только 2, самых толстеньких и губастых. Перетащил оба мешка в пещеру к озеру, перевел дыхание и поплыл проверять многоножек. Ничего не поменялось. Одна заперта, второй явно притомился толкать фургон и пока просто налип на его крышу, полностью ее прикрыв. Даже последняя пара рядов лап, не поместившись, свесились на лобовое стекло. Гиперактивный куда-то исчез и обозначил себя только минут через 5. На берегу раздались выстрелы, вода у берега вспучилась, от криво залетевших в нее пуль, и там же замелькал темный мельтешащий силуэт. Монстр все-таки был либо слишком глуп, и сам надеялся добраться до вкусных людей, что аж высовывался из воды, либо слишком наглым и просто издевался над миротворцами, проскакивая почти на поверхности. Но результат был нулевой и у него, и у миротворцев. Понимают же, что не попадут, но патроны жгут так, будто они казенные. Хотя казенные и есть, и палили они часто. За все мои ходки я слышал стрельбу, как минимум 3 раза. Ладно, мне же на руку, пока все развлекаются. Быстро обновил запас кислорода в кармане и достал ленты с присосками. Вооружился, закинул мешки с медузами-растворителями на спину и взял в каждую руку по монстру. Вернул эффект маскировки и поплыл к фургону, прячась за камнями и редкими зарослями подводной растительности. Обплыл фургон по широкой дуге, подкрадываясь со стороны лобового стекла. Нащупал удобную каменную опору и уже тогда рванул на спину многоножки. Внутри фургона что-то громыхнуло. Запертый там монстр почувствовал меня раньше, забесновался, круша мой груз и привлекая внимание напарника. Тот тоже подорвался, передние лапы отлипли от крыши, и он перекрутился, попытавшись встретить меня ударом рогов, что меня вполне устроило. Я обеими руками воткнул в них присоски и чутко сдавил монстров, чтобы они выпустили больше черного феромона. Нормально так получилось, сразу 2 шара, размером с баскетбольные мячи, будто взорвались в воде, окутав морду многоножки. Она задергалась, словно пыталась черную тряпку с глаз сбросить и ткнулась рогом мимо меня, а я, молясь, что не ошибся в расчетах, уже сам крутился и отталкивался, переплывая на другую сторону фургона, типа за угол спрятался, и сразу рванул дальше, скидывая со спины мешки, надрезал их, не снижая скорости, и, будто это гранаты, закинул их в разбитое окно фургона, прямо в монстра, крутящегося среди перевернутых ящиков. Собрался уже вновь отталкиваться и махать всем ручкой, но в последний момент заметил тень, проплывающей надо мной многоножки, и, наоборот, схватившись за бампер, сполз практически на дно. Тут же выплыл и сам владелец тени, облепленный уже как минимум десятком присосок. Фух, сработали чуйка Шакраса и четверка по биологии, все-таки феромон, как у муравьев, которые таким макаром вызывают атаку толпой. Они еще и жалят небось с каким-нибудь нейротоксином. Не только рогатая голова, но и три передних пары лап были уже в черном облаке, которое тянулось за монстром, и мелких лент становилось все больше, одна даже мимо меня проплыла, выскочив из-под фургона, в паре сантиметрах от ноги шипы проскочили, рогатый уже не пытался меня найти, он даже лапами дрыгать перестал, по инерции проплыл еще несколько метров и медленно погрузился на дно, к нему подскочило еще несколько шипованных, присосавшихся на спину и к хвосту, он трепыхнулся, а потом встал и куда-то пошел, ведомый присосками. Может быть, не нейротоксин, но какая-то зомбирующая хрень точно, с неожиданным эффектом, но план работал. Еще и из окна практически над моей головой вывалилась сильно потемневшая змея-медуза, повернула голову в мою сторону и, похоже, задумалась. «Даже не пытайся», — мысленно произнес я, вытаскивая нож. Злопамятная оказалась, открыла пасть и взмахнула лапками, начав растягиваться, но невезучая. Кто-то из ее сородичей подтолкнул ее сзади, прямо на острый кусок стали, в том месте, где многоножка успела разворотить край окна, а потом ее уже просто затоптали остальные, может, тоже злопамятные, но в данный момент просто осторожные, решившие свалить подальше от несущегося на нас гиперактивного. Спецсредства у меня закончились, дыхалки должно было хватить еще на один разворот вентилятора, убойную зону я знаю, железный зуб в руках, Шакрас в голове, мышцах и суставах. Я увернулся от тараном сложившегося монстра, набросился сам, пока он из камней резцы свои доставал, но налетел на лапу, быстрый гад, и вертлявый, будто у него шило в жопе, хотя по его поведению, наверное, и не одно, я тоже быстрый, вода только мешается, гоняться за ним было бесполезно, я пока равновесие поймал, монстр уже два круга сделал, пытаясь меня запутать, на третьем извернулся и полетел на меня вновь, не только рогами целил, но и передними лапами, выступающими чуть вперед, попытался меня подмять, чтобы потом пробить резцами. Аура ужаса его притормозила, а я успел всплыть почти на метр, получил по ногам и рухнул к нему на спину, ухватился за какой-то тонкий отросток, вырвал его, скатываясь со скользкого панциря, но успел ударить ножом, заклинив его между сочленениями, и меня потащило за монстром, решившим скинуть незваного пассажира. Многоножка закрутилась так, что я уже, даже вцепившись двумя руками за рукоятку, еле удержался. А монстр, видимо, все-таки умный, а не наглый, попер вверх, стремительно приближаясь к поверхности. А миротворцы-то, наверное, удивятся, когда мы вынырнем. Может, даже пристрелит не сразу. Надо было что-то делать. Расстояние до поверхности сокращалось. Еще чуть-чуть и люди на берегу разглядят не только уже привычный темный силуэт, но и прилипало у него на спине. Я попытался расшатать лезвие, уже решив, что надо просто отцепиться. Но откуда-то изнутри прилетело четкое осознание, что надо добить, догрызть, а потом уже сваливать. И если нельзя вынуть нож, то надо его воткнуть поглубже. Я надавил, потерял часть драгоценного запаса воздуха, когда чуть ли не на выдохе пропихнул клинок глубже. Хитиновый панцирь начал трескаться, столкнувшись с рукояткой ножа, а потом и сломался, отвалилось несколько кусочков, и нож уже спокойно провалился вглубь. Держаться было уже ни за что, я отцепился и начал медленно опускаться на дно, медленно и ровно в тени многоножки, по которой уже открыли огонь миротворцы. Было красиво и как-то медитативно, что ли, приглушенные звуки выстрелов на фоне звездного неба вдалеке, темные силуэты с яркими, огненными вспышками на берегу, черная застывшая масса с красным облачком, вытекающим из раны, и уходящие в разные стороны пули, рассекающие воду подводными фонтанчиками. Как только я перестал различать силуэты, тут же покинул всю эту подводную идиллию, доплыл до воздушного кармана и растянулся на камне. Полежал так несколько минут, в ожидании, когда все успокоится. Миротворцы, змеи, медузы и губастые прилипалы разойдутся, а креветки-падальщики, наоборот, подтянутся. За ними я тоже уже успел понаблюдать, они здесь практически, как индикатор безопасности. Первым делом забрал железный зуб, с удивлением обнаружив, что под пластиной панциря еще и эссенция появилась. Бледно-зеленая и совсем не аппетитная, но, может, и такие геномы кто-то собирает. Вторым делом осторожно заглянул в фургон, оценил прожорливость медуз, оставивших от многоножки один пустой панцирь, ХМ, а еще броник, пристегнутый к креслу водителя, и, видимо, его же тактический шлем, плавающий по кузову, среди какой-то мутной взвеси, оставшейся после монстров. Интересно, почему он не выплыл? Перестарались мои спецсредства, теперь причину смерти не определить. Я убедился, что самих монстров нет, для надежности активировав ауру страха. Бардак, конечно, многоножка здесь устроила знатный. Что-то перевернуто, что-то расколото как от падения, так и от резцов монстра. Но, празднику все равно быть. Целого осталось в несколько раз больше. Как раз чтобы за двое суток перетаскать. Глава 13. Я выбил остатки стекла, протиснулся в окно и открыл дверь изнутри. Первым делом вытащил панцирь многоножки и самые крупные обломки от ящиков. Если когда-то здесь все и было аккуратно расставлено, то сейчас свалено в кучу, заполнив чуть больше половины фургона. Деревянные и стальные ящики разных форм и размеров, размочаленный картон, пластиковые контейнеры, даже мешок с самыми настоящими письмами. То, что лежало наверху, было либо смято, либо расколото, либо погрызено. Практически сразу я натолкнулся на две части длинного оружейного кейса и чуть за сердце не схватился от того, что с ним устроила многоножка. И этот кейс, и прочие оружейные ящики, видневшиеся в куче, были, по сути, мне уже знакомы. Не в широком смысле, а конкретно здесь в трехе, все опять было немецкое. Очередная или та же самая поставка со складов Бундесвера. Логотипы, маркировки, это точно была одна партия, которая могла попасть как к миротворцам, так и сектантам или ополченцам. Постулат, что это просто бизнес, здесь уже дошел до своего абсолюта. И нашим, и вашим, а дальше хоть трава не расти, но скорее заказывайте новую поставку. Пофиг, мне же лучше, не нужно будет придумывать версию, где я это взял. Радует то, что миротворцам все-таки везли то, что получше. И конкретно в разгрызенном кейсе обнаружилась снайперская винтовка, в которой я с трудом, но узнал, ХКГ-28, вся такая же пожеванная, как и кейс, еще и вместе с разбитой оптикой и откусанным куском приклада. Грусть, печаль, но, похожих кейсов было два. Уже чувствуя нехватку воздуха, достал оба и поплыл к воздушному карману. Плыл медленно, и тяжести прибавилось, и пытался, чтобы из разбитого кейса ничего не выплыло. Услышал шум, доносившийся с поверхности. Даже не услышал, а скорее почувствовал отголоски вибраций. Посмотрел наверх и понял, что исчезла тень от фуры, перегородившей переносицу. Все-таки как-то его вытащили и куда-то отогнали. Первую часть своих проблем они решили. Как минимум освободили площадку, и теперь им будет проще подбираться к машинам под водой. Вопрос, как они это сделают? По-хорошему им нужно пригнать водолазов, погрузиться, зацепиться, а потом тем же краном и вытащить. Гофер говорил, что технику они арендовали в городе, а аквалангов, я так понимаю, в Хемстеде ни у кого нет. Но не факт, что их вообще нет в пограничье. Может, просто ждут доставку, а, может, они вообще не будут пытаться достать машины, спишут и все, здесь, небось, и страховка какая-то есть. Ладно, нет смысла гадать, как они это сделают, надо просто убраться отсюда раньше, чем они это сделают. Я добрался до кармана, разложив на мокром камне кейсы, уселся рядом, восстановил дыхание и начал осмотр. Полностью раскрыл оба кейса и стал изучать содержимое. Два кейса, две винтовки. Одна в хлам, вторая, нулевая. И, действительно, это были Хеклер КОХ-Г-28. Работать с такими раньше не доводилось, но и слышал многое, и сам интересовался. По меркам того, что попадает на Аркадию, это была довольно свежая модель, да и по меркам Бундесвера ее явно не с пыльных полок складов сюда привезли. Вполне себе свежая и боевая машинка, ставшая актуальной в афганских горах. Там, где малоимпульсные пульки Г-36 не справлялись с задачами, особенно против местных горных партизанов с СВД. Собственно, по своей концепции, мощности и дальности, Г-28 и была аналогом СВД. И, насколько я слышал, свою работу винтовка выполняла хорошо. Уже через несколько лет, как она появилась у немцев, Минобороны США закупили их на замену своих М110Х. На базе чего делали, как развивали и куда продали, это уже лирика. Главное, что сюда ко мне приехало. Было две модификации. Стандартная и облегченная, она же патрульная. И прямо сейчас я смотрел на обе. А многоножка избавила меня от мук выбора. Стандартная отличалась удлиненным цевьем, сошками и щечками на прикладе. Сошки я отвинтил и забрал себе. Чудом уцелевший магазин тоже забрал. Остальное отложил, искренне не понимая, зачем многоножка пыталась откусить прицел, со всеми вытекающими последствиями. Взял в руки патрульную версию, осмотрел. Конструкция была знакомой. Бабка за детку, детка за репку. То есть Г-28 сделан на базе винтовки МР-308, которая, в свою очередь, была гражданской версией ХК-417, а та, в свою очередь, тот же 416-й, только под другой калибр. А, короче, конструкция была знакомой, и в руках у меня была пусть не прямо снайперская, а скорее марксманская винтовка с заявленной кучностью в 1,5 минуты и эффективностью под 800 метров. Магазин на 20 патронов, длина чуть больше метра, вес чуть более 5 килограмм, и оптика. Пусть в патрульной версии прицел был попроще, 8-кратный, а не 20, как на обычной, но с возможностями шакраса, его было более, чем достаточно на этой дистанции. Я вспомнил свой арсенал, оставленный на земле и с которым я, похоже, никогда больше не увижусь, и усмехнулся, представив, как километров с двух подстреливаю какого-нибудь ценного монстра, а потом эти 2 километра бегу, чтобы подобрать геном, пока его кто-нибудь не спер. Так-то не набегаешься, а учитывая последние встречи с монстрами, тут уже действительно пулемет нужен. Так что и сама винтовка, и именно патрульный вариант, нам с Шакрасом подойдет идеально. Буквально заставил себя отлипнуть от оружия, решив, что перерыв затянулся. Прикрыл кейс и задвинул его подальше от воды, а то еще какая-нибудь креветка-клептоман приползет, пока меня не будет. По дороге к фургону поднялся чуть выше и не заметил еще нескольких машин. Либо часть уехала, либо просто перепарковались. Сделаю пару ходок и вернусь к крысоловам, а там уже с холма понаблюдаю. Заплыл в фургон, переложил несколько ящиков и пробрался в кабину. Увидел то, что осталось от водителя. Ботинки, разгрузка с кобурой, из которой торчала черная рукоятка. Но пока брать не стал, меня больше заинтересовала кожаная папка, упавшая с пассажирского сиденья. Что-то типа офицерского планшета, внутри которого нашлась стопка карт в виде отдельных ламинированных альбомных листов. Куча обозначений, отмеченные маршруты с дополнительными пометками. Видимость откровенно была не для чтения мелкого шрифта, но было понятно, что у меня в руках маршруты передвижения миротворцев, координаты их объектов, а, может, и не их, а простых каких-то заказчиков, к которым посылка ехала. Ее я сразу закинул за спину, а потом все-таки кобуру прихватил, разглядев там компактный ГЛОК-19. И 2 подсумка с запасными магазинами. В общем, весь ремень забрал, повесив его на себя. Еще проверил бардачок, но там из ценного нашелся только тактический фонарь. На обратном пути вскрыл оружейный ящик, где прямо на крышке был приклеен файлик с адресом, получателем и назначением. Офис УНПО в Хемстеде. Охрана почтового отделения. Для служебного использования. Мельком глянул на пару соседних ящиков. Нашел вариант на продажу и вариант спецзаказ. На кейсах с винтовками табличек я не видел, но остатков картона вокруг много плавает, многоножка могла внешнюю коробку и разорвать. Ладно, посмотрим, что у нас там для служебного использования, а уже потом пройдемся по спецзаказам. Вскрыл ящик и нашел там много других ящиков, а точнее, плотно уложенные пистолетные кейсы. Прямоугольные коробки из серого пластика с прорезью под ручку для переноски. Уже примерно представляя, что можно найти в этой партии, вскрыл первый и не ошибся. Внутри лежал УСП, тот же Хиклер Кох модель П-8, стоявший на вооружении Бундесвера с 96 года. Калибр 9 мм. Плюс запасной магазин и уже размокшая книжечка с инструкцией. Это мы тоже однозначно берем, Даже инструкцию ополченцам пригодится. От жадности попытался выпихнуть ящик целиком, но лишь воздух потратил. Подплыл к кабине и, вытянув ремень, срезал его. Потом пропустил через ручки кейсов и, добрав оптимального веса, потащил все это в нычку. Отдышался, повторил. Отдышался и перенес две пары герметичных ящиков с пистолетными патронами. Наверное, вспотел уже не один раз, но под водой даже пот со лба не вытереть. И зверски хотелось пить, а главное, есть. Мне кажется, что новые морские гады меня не беспокоили, потому что чувствовали голод Шакраса. Но поплыл снова. Услышал очередное волнение на берегу, точно стреляли. Но, похоже, по соседнему берегу. Ускорился, понимая, что сам груз себя не перетащит. Еще четыре ходки и места в воздушном кармане стало катастрофически мало, как и воздуха. Но, по крайней мере, пистолетами я теперь мог вооружить почти 40 ополченцев. И я все-таки нашел пулемет, в назначении которого значилась охрана караванов. С тех же складов, только, может, чуть более пыльных, МГ-3, бывший в строю с 60-х. Говорят, своя ноша не тянет. Так-то оно да, но пока я его дотащил, а потом еще несколько ящиков с патронами, то лишний раз утвердился, что это не мое, и точно не для Шакраса. И, вообще, я подумал, что лучше, чем пулемет, может быть кайман с пулеметом. Точнее, помощник с геномом каймана и пулеметом. Половину фургона я точно перебрал. А с учетом, что некоторые контейнеры были просто со снарягой для миротворцев, броня, каски, форма, то, считай, две трети. Результат на уровне открывшегося уже не второго дыхания, а где-то пятого. Руки дрожали, легкие гудели, а острая крысиная лапка уже пару раз выручила меня от судороги в ноге. Чувствую, отходняк будет, как от приличной дозы стимулятора. И еще сохнуть я буду дня три, но при этом я чувствовал, что становлюсь сильнее. Если не сильнее, то выносливее точно. И в рамках такой странной тренировки, и на генетическом уровне, будто выстраиваются новые связи не человеческих возможностей, а силы генома. Чувство это было странным, как и общее физическое ощущение. В крайнюю ходку к фургону я откопал из груды коробок два небольших стальных дипломата. Оба из серии спецзаказ и оба меня заинтересовали. Первый, потяжелее, должен был попасть в хемстит и предназначался Ехиду, тому самому, что сменил на своем посту Борея, а теперь стоял во главе сектантов. А второй ехал куда-то дальше в место под названием Объект 8, а адресатом был Ф.Р. Брок. Так что, миротворцы мне смогут спасибо сказать. Груз спас и сам же и доставлю. Благо теперь есть с чем навестить доктора. Сразу к стоянке я не поплыл. Отнес кейсы к промежуточной точке, где у меня была спрятана двустволка и запас воды с лепешками. Туда же перенес все, условно, самое ценное. Винтовку, папку с картами, пулемет и немного патронов. На тот случай, если у миротворцев найдутся акваланги и они обнаружат ближайшую пещеру. И только тогда уже устроил себе перекус, а заодно попытался вскрыть дипломаты. Докторский не поддался ни в какую. Одних отверстий, похожих на замочные скважины, там было 6 штук. А еще сбоку нашлось маленькое окошко, похожее на колбочку строительного уровня. Внутри была зеленая жидкость, несколько рисок и трехцветная подложка. Зеленый, желтый, красный. Сама жидкость, как уровень, не работала, как я не вертел кейс, она просто застыла сейчас в желтой зоне. Если дипломат для доктора, то, скорее всего, там либо геномы, либо какие-то другие составляющие для его экспериментов. И, судя по индикатору, у них есть срок годности, либо это индикатор состояния самого кейса. Но вряд ли он просто откроется, если его доломать. Скорее произойдет что-то нехорошее с содержимым. Разберемся, если что, напрямую у доктора спрошу. Второй кейс открылся легко, стоило лишь отщелкнуть два замка. В посылке Ехиду, видимо, не было такой тайны, а кейс – просто красивая и функциональная упаковка с фигурным ложементом. И там тоже был пистолет. Фух, многовато на сегодня пистолетов, но этот был буквально вишенкой на торте. Все еще разработка Хеклеркох. Но на вооружение Бундесвера я его не помнил. А вот американский спецназ, который заказал его разработку, использует его активно, причем в роли наступательного оружия. Я вынул из ложемента тяжелый, большой пистолет, МК-23, он же МК-23 с АЦМ. Потом вынул и прикрутил глушитель, а следом ИЛЦУ. 2 кг, 45-й калибр, наступательный пистолет морских котиков, который по задумке должен был заменить штурмовую винтовку. Вот уж точно в концепции. Один выстрел, один труп. Устойчив к коррозии, грязь, лед, песок, жар и холод, все пофиг. Ни разу не универсальный и спорный, а во многом и устаревший даже в своей концепции. Концепции максимально быстрого поражения противника. Но это там, на земле. А вот для Аркадии его будто специально и создали. Для тех самых наступательных операций поражения монстров за минимальный срок. Патронов только маловато, магазин всего на 12 штук. Но тогда он бы еще больше весил. Хотя тот же Кайман его даже не заметит. Я повертел пистолет в руке, целясь по сторонам. Мне, в принципе, нормально, но без прыжков, кувырков и прочей акробатики. Но он опять же для этого и не создан. Для этого у меня теперь трофейный Глок есть. В кейсе также нашлось два запасных магазина и две коробки с патронами неизвестной мне фирмы. Кажется, уже местные, подобранные в рамках спецзаказа, так сказать, под ключ. Я присмотрелся к лцу, знал, что в комплекте бывает два вида. Один видимый красный лазер, а второй под приборы ночного видения. Здесь был как раз второй, что наводило на мысль, что у Ехида такие же возможности по ночному зрению, как и у меня. Что-то мне подсказывало, что мы с ним еще встретимся. Я зарядил пистолетные магазины и потянулся к винтовке. Осмотрел ее, новое, но в рамках спецзаказа подготовленное, чтобы стрелять, так сказать, из коробки. Спасибо тебе, незнакомый заказчик. Я буду использовать ее с добрыми намерениями. Перебрал ящики с патронами, которые успел принести. Пулеметные, привезенные с земли, меня не заинтересовали. Но нашелся один ящик с местными. 200 штук всего, но, по крайней мере, доставать их все-таки можно. Зарядил два магазина и упаковал ее обратно в водонепроницаемый кейс. И поплыл на парковку к крысоловам. Практически налегке, ага, всего-то с 4 стволами. Старичок револьвер в подсумке, Глок на поясе, МК-23 в руках, еще и кейс под мышкой. Однако, как быстро все меняется, то вообще оружия не было, то не знаешь, что выбрать, чтобы хоть как-то передвигаться. Когда до парковки остался всего один переход, сработала чуйка. Нечто пока не ясное, но тревожное. Будто утюг дома забыл выключить, а по возвращении, удивляешься, чего это красный свет в окнах горит, а у подъезда стоит пожарная машина. Я остановился, скинув с себя все лишнее. Оставил только пистолет с глушителем в руках и медленно ушел под воду. Доплыл до входа в пещеру, но из воды выбираться не стал. Смотрел, слушал, чувствовал. Видел наш грузовик и два темных силуэта. Дверь машины была открыта, и один из силуэтов как раз в нее заглянул. Второй сидел возле лежанок и столика, но огонь не горел. В пещере вообще было темно. Странно. Все странно. И темнота, и силуэты определенно стали крупнее, будто щупленькие крысоловы накинули на себя несколько слоев одежды. Может, конечно, картинка преломляется и у меня глаза уже разбухли от такого количества времени, что я в воде. Я еще немного приблизился, выставив вперед пистолет. Поймал себя на мысли, что сам сейчас, как морской котик во время высадки на вражеский берег, выступил из воды по глаза, потом нос, вдохнул и на уровне рефлексов шакраса почувствовал запах свежей крови. Силуэт у стены поднялся и начал поворачиваться, сразу стало четко видно, что он вооружен. На груди короткий автомат, а в руке нож. И еще стало видно, над чем он сидел до этого, точнее, над кем, а еще точнее, над трупом кого, или хвост или серый, что, впрочем, было без разницы. Я заметил ноги и второго, торчащие из-за машины. Незнакомец, кажется, тоже что-то почувствовал. Засунул нож в ножны и начал медленно поворачиваться в мою сторону. В своем аналоге ночного зрения я сначала разглядел что-то типа клюва или рога, торчащего чуть ли не из-за лба. Но потом понял, что это прибор ночного видения. У МК-23 оказался довольно мягкий спуск и комфортная отдача. Совсем уж бесшумно не вышло, и я до конца не видел, что там по броне. Поэтому выстрела было два. В силуэт впереди, и еще два в сторону машины. Черт, лишь бы Купера среди них не было. Глава 14. Штаб-квартира АН, Нью-Йорк. Офис разведывательного директората УНПА. Директор сидел перед ноутбуком и нервно постукивал пальцами по столу, в ожидании, когда подключится помощница. «Да, господин директор, секундочку», — ответила Кристина на фоне звука клавиш, а потом и свиста отправленного письма. «У вас какой-то вопрос? Совещание же только завтра. У меня только что была встреча с человеком из управления генерального инспектора, кивнул директор, оглядываясь, хотя сидел спиной к стене. «С нашим человеком. У нас проблемы?» – спросила Кристина заинтересованно. «Кто-то инициировал проверку». «Да», – кивнул директор. «Глава миротворцев Сантос, тупой геморроиц. И в чем суть?» «В подозрительных грузах и неофициальных маршрутах», – криво усмехнулся директор. «Вопрос не конкретно к твоему отделу, а ко всему оперативному департаменту. Пока не к твоему. Информация ушла на уровне конвоев, либо кто-то что-то ляпнул, либо, наоборот, нашелся тот, кто стал задавать вопросы. И Сантос запросил дополнительную проверку на случай злоупотребления». Директор неопределенно показал пальцем наверх, но без доказательств ей хода не дали. «Не факт, что это его остановит», — скривилась Кристина. «Я с ним не знакома, но слышала, что он упертый, особенно после того, как ему не одобрили перевод на землю». «На самом деле одобрили», — задумался директор. «Должен был в прошлом году вернуться, но очередь отобрали. Мы, кстати, и отобрали под одну спецоперацию. Уверен, что он с тех пор на нас зуб точит, так что не остановится. И есть уже данные, что по-тихому начал проверять наши грузы. Какие-то конкретные, неизвестно, но начал он с пограничья. Мы успели завершить или отменить все особые поставки, кроме твоей, той самой, что сошла с маршрута в Озерном крае». Директор помолчал, давая Кристине время, чтобы осознать. «Поэтому вопрос, что у тебя там? Подарки людям драго? Может, мы просто спишем ее и успеем отозвать поисковый отряд?» «Не можем», — помотала головой Кристина. «Подробную информацию я собиралась дать завтра на совещании, но помимо взяток, там посылка для Феликса Робертовича. Компоненты модифицированных геномов для финальной стадии опытов над осой». «Финальной?» — оживился директор. «Да, Феликс считает, что мы достигли идеальной формы. Он смог создать универсальный мутаген на основе осы. Оса неуправляема. Как боец она нам не нужна», — ответила Кристина. «Но еще нужна, чтобы понять, как ее контролировать или хотя бы убить. Для этого, как раз с севера и везут несколько видов черной гнили со стопроцентным привыканием, и еще геномы с токсинами. Все они в посылке. А еще раз не могут привести?» «Нет», — покачала головой помощница, — «не успеют. Оса отказывается есть и никого к себе не подпускает. А любые транквилизаторы, питательные вещества, как, собственно, и яды, выводит из организма за считанные секунды. Она слабеет. Феликс считает, что ей осталось всего несколько дней, поэтому он и хочет ускориться с опытами». «Понял, значит, надо брать инициативу в свои руки. Отозвать поисковый отряд геморройцев мы уже не сможем, будет только лишний триггер для Сантоса», — директор пожал плечами. «Наши агенты-одиночки не справятся. Может, наемники? Не получится. Против миротворцев мало кто пойдет, а тех, кто мог бы, мы уже наняли на поиски сумрака», — ответила Кристина, а директор скривился, как от зубной боли. «Пусть лучше ищут. Люди драго пойдут против миротворцев?» — еще раз скривился директор. «Тоже вряд ли. Повстанцы ликвидировали Борея и, скорее всего, на этом не остановится. А новый босс Хемстеда, Ехид, только осваивается», — сказала Кристина и на вопросительный взгляд директора добавила: «Он был в прошлой сводке. Вообще никого, остаются спящие, но мы не хотели использовать их раньше времени. Другого времени может и не быть, если Сантос взбаламутит управление. Кто у нас в пограничье?» «Клан Кариамов, среди которых есть люди с геномом Фараракоса», — вздохнула Кристина, словно у нее любимую игрушку отбирали. «Согласен», — усмехнулся директор. «Самому жалко, но запускай. Таких отморозков мы долго еще не создадим. Хотя, что там у Феликса?» «Секундочку», — Кристина снова защелкала по клавиатуре, отправив новое сообщение. «У Феликса уже есть результаты первых тестов полученного мутагена, как на фанатиках, так и на местных. Он, кстати, просит новых подопытных». Подождав немного, на случай третьего, выбрался из воды, обошел пещеру, пытаясь понять, как сюда попали непрошенные гости. Механизм поднятия склона был закрыт, только свежий ветерок тянул из приоткрытой форточки, узкого люка, через который можно было протиснуться. Вернулся к телам, подобрал фонарик крысоловов и, наконец, рассмотрел, с кем пришлось встретиться. Первый купером не был, и судя по одежде и снаряжению не был и миротворцем. Проверил второго, также два несовпадения. «Хаэм, и кто же это заглянул к нам на огонек?» Оттащил обоих к стеночке, собрав оружие и уцелевшие снаряжение. Чем они были вооружены, я не распознал. Какие-то кустарные пистолеты-пулеметы, толстая труба, а из нее труба поменьше, при этом обе с довольно качественной гравировкой. На одном был изображен клюв, с такой подачей, что ствол казался языком, а на втором, просто перья со всех сторон. Сами трубы крепились на рукоятку из дерева, а сзади торчал складный приклад из еще одной трубы. Единственное примечательное, что было в мини-пулемете, это большой магазин патронов на 50. Конструкция примитивная, но против монстров с близкого расстояния должно на ура работать, если скорострельность высокая. Прибор ночного видения уцелел только один. Это уже точно с земли, но явно не с армейских складов, а скорее с китайского интернет-магазина. Разгрузки самодельные, форма просто черная без каких-либо опознавательных знаков. Да и формой ее можно было назвать с натяжкой, просто штаны и плотная рубаха. Лица обычные, не чернокожие, не азиаты, без шрамов и без признаков мутаций. Вполне, возможно, обычные жители Трехи. Единственное, что выделялось, это прическа. Сняв крепление ночника вместе с плотной шапочкой, у одного я обнаружил бритые виски и короткий ирокез, а у второго короткий то ли хохолок, то ли чуб, торчащий практически изо лба. Следующее, что бросилось в глаза, это руки. Я сначала подумал, что это перчатки, но потом понял, что уже мутация. Кисти рук словно были из слоновой кости, только цвет не молочный, а как у обычной загорелой кожи. Я постучал рукояткой ножа, а потом и надрезал. ХМ, могли быть протезы, но нет, жесткая и упругая, как армированная резина. Ударит такой кулак, как не слабая киянка, хоть и мягкая с виду. Гладкими руки не были, я насчитал кучу царапин на большом пальце, и сами костяшки были стесаны. Со вторым понятно, а по царапине вопрос. Соколиной охотой он, что ли, увлекается. Но птиц вроде вокруг не было. Я посветил фонарем по потолку и по всем углам, заодно рассмотрел, как умерли крысоловы. Одинаково они умерли, получив киянкой в голову с такой силой, что кость не выдержала. Сначала убили серого, который среагировал на открытие люка. Уложили его у машины и метнулись к хвосту, судя по следам на полу, прямо рывок был, и следы на скале, куда прилетел затылок крысолова. Закончив играть в детектива и примерно представляя, с кем придется иметь дело, подошел к люку. Чуйка Шакраса подсказала, что путь свободен, но также посоветовала не разгоняться. Я и не стал. Приоткрыл люк, привыкая к утреннему свету, а заодно капли в глаза закапал, чтобы сон отогнать. Оказался на склоне и тише воды, ниже травы вскарабкался на верхушку. Посмотрел на переносицу, на место, где раньше был лагерь миротворцев, и скатился обратно. Вернулся в пещеру и снова ушел под воду. Выплыл уже с кейсом, достал винтовку и воззвал одновременно и к Хиклеру, и к Каху, чтобы все было настроено, а оптику пристреляли перед отправкой. А потом воззвал к кейсу, ложементу и непосредственно креплению, чтобы все это не сбилось, пока фургон летал и плавал. Снова оказался на холме, пристроил рядом и трофейный миниган, и МК-23, а затем прикрутил сошки к винтовке, разобрался с прицелом и устроился поудобней, чтобы уже детально понять, что произошло. Как такового лагеря миротворцев больше не существовало. Все палатки завалены и смяты, машин стало сильно меньше и более-менее целыми выглядит только две. Экран еще остался. Все остальные явно впитали в себя по полному магазину из кустарных миниганов. В упор, причем некоторые сразу с миротворцами внутри. Снаружи тоже лежали тела миротворцев, как с явными пулевыми ранениями, так и чем-то менее гуманным. Один лежал без головы, второй без ног. С другой стороны, прибавилось два больших черных фургона со странной конструкцией кузова. Они были похожи на те, в которых перевозят животных. Боковые стены частично были затянуты решетками, в полумраке за которыми кто-то был. А еще на виду было несколько мужчин с ирокезами. Я насчитал четверых. Двое стояли у берега, прямо над местом падения фургона. Один целился из минигана в воду, а у второго пушка была за спиной, а в руках было два троса, уходивших в воду. Третий и четвертый стояли возле фургонов. Один с кем-то разговаривал внутри клеток, а второй, наоборот, стоял спиной, целясь в кого-то на земле. В кого было не видно, мешала машина миротворцев. Разглядеть получилось, только сменив позицию. На земле сидели еще двое. Миротворцы без оружия и брони, чуть ли даже не без ботинок. Один какой-то молодой и вроде целый, а второй совсем не целый, голова в крови, правая рука поджата к груди. И не особо-то молодой, но почти родной. Это был Купер. Эх, дружище, что-то многовато ребер в этот раз, вздохнул я, вспомнив его присказку. И не совсем понятно, как вы это допустили против всего шестерых-то. Словно специально для меня, в фургоне что-то заревело и будто бы залаяло. Еще и ударилось в решетку с такой силой, что Иракес отпрыгнул от фургона. Но потом подступился обратно и несколько раз ударил по борту, вызвав ответный рык, но уже не такой громкий. Рычало и гремело довольно серьезно, отозвалось даже в шакрасе. И с очередным чувством, что там враг всей шакрасовой жизни заперт. Интересно, у меня в генетической памяти хоть об одном дружественном создании есть воспоминания, не считая термитов, которые мне как-то дорогу уступили. От оценки результатов совместной чуйки меня отвлекло движение на берегу. Мужик дернул за веревки и начал одновременно наматывать их на обе руки. Сбился на левой, прокричал что-то явно злобное и резко дернул ее, будто она застряла. Дернул еще раз и развернулся, закинув оботросы себе на плечи, и начал отступать от берега. Вода забурлила и оттуда практически одновременно не то вынырнули, не то всплыли два полуголых миротворца. Трусы, футболка и стальной ошейник, за который цеплялся трос, вот и вся одежда.